Глава 5. Кейт уставилась на Питера. На улице позади него было темно, и она не могла разглядеть его машину. «Тут льет, как из ведра. Я зайду на секундочку». «Уже поздно. Сейчас», — сказала Кейт и потянулась через лужу из разбитого стекла, чтобы взять ключи со столешницы. «Держите». Когда она протянула ему ключи, их глаза встретились. Он посмотрел на веревочную петлю с обезьяньим кулаком в ее дрожащей руке, затем с ухмылкой посмотрел ей в лицо. Позже Кейт будет думать, как еще она могла повести себя тогда. Если бы она пошутила по поводу того, что узел-то такой же, как у убийцы, может быть, он забрал бы ключи и уехал домой? С машиной проблема. Колесо пробил на дороге. Потом увидел, что ключей в бардачке нет. Наконец прервал молчание Питер, вытирая с лица дождевую воду. При этом ключи он не взял, и Кейт так и продолжала стоять с вытянутой рукой. «Кейт, я мокрый весь. Можно я зайду?» Кейт колебалась. Она попыталась сглотнуть, но в горле у нее пересохло. Питер налег на дверь, и цепочка легко отлетела. Он переступил через порог, вынуждая Кейт отступить в кухню. Мокрый насквозь, он закрыл дверь и замер. «Что?» — Кейт потрясла головой. «Ничего. Простите». В ее голосе раздались высокие дребезжащие нотки. «Мне бы полотенце, я весь мокрый». Это все было похоже на дурной сон. Кейт вышла из кухни и направилась к маленькой сушилке за полотенцем. Мысли лихорадочно кружили в голове. «Надо вести себя как обычно». Оглядевшись в поисках чего-нибудь для самозащиты, она схватила небольшое гладкое стеклянное пресс-папье. Единственное, что можно было хоть как-то использовать в качестве оружия. Кейт вернулась на кухню, и у нее перехватило дыхание. Питер стоял посередине комнаты, уставившись на термос, стоящий на столе в пакете для улик. Когда он обернулся, это был все тот же Питер. Но его черты исказила злоба. Глаза с огромными зрачками были широко раскрыты. У Кейт в голове раздался вопль. «Сделай что-нибудь!» Но она не могла сдвинуться с места. Пресс-папье с глухим стуком упала на пол. «Ох, дорогая Кейт! Кейт! Кейт! Кейт!» — мягко сказал Питер. Осколки хрустели у него под ногами, когда он подошел к входной двери, повернул ключ и убрал его в карман. «Питер! Сэр! Я ни минуты не думала, что моя работа — расследовать». Он весь трясся, но двигался уверенно. Подойдя к телефону, он одним резким движением сорвал аппарат со стены вместе с металлическим креплением. Кейт вздрогнула, когда маленькие гвоздики, которыми крепился телефонный провод, повылетали из стены и усыпали линолеум. Питер выдернул шнур питания из розетки и поставил телефон на столешницу рядом с холодильником. «Забавно. Ты же говорила, что убийца допустит ошибку. Ключи. Гребаные ключи». Питер сделал шаг ей навстречу. «Нет, нет, это всего лишь ключи», — сказала Кейт. «Если он сделает еще шаг, то перегородит ей выход из кухни. Термос». Он покачал головой и засмеялся. В его холодном смехе звучал металл. Кейт бросилась в сторону гостиной, где заряжался ее мобильный, но Питер оказался быстрее. Он схватил ее за волосы, развернул и с силой впечатал в высокую дверь холодильника. Ее щеку и висок пронзила острая боль. А Питер навалился на нее, заломил руки за спину и рукой обхватил шею. «Такой себе у вас тот район», — хладнокровно сказал он, боком прижимая ее тело к холодильнику и хватая правой рукой за горло. Кейт отбивалась, пинала его в ногу и пыталась вцепиться ему в лицо и шею. Но Питер локтями прижимал ее руки. «Квартиру вскрыли, ты напугала грабителя, Он запаниковал и убил тебя». Его пальцы сильнее сдавили горло. Кейт задыхалась, и лицо Питера, нависающее над ней, начало расплываться. Она начала скрести пальцами и нащупала край столешницы. Питер уперся локтем ей в грудь, выдавливая из нее последние остатки воздуха. Кейт почувствовала, как у нее треснуло ребро, и сдавленно вскрикнула. «Я позабочусь о том, чтобы твое дело дали мне». Трагическая смерть восходящей звезды полицейской службы. Кейт вывернулась и сумела немного освободить левую руку. Она нащупала телефон, который Питер поставил на столешницу. У нее не было сил, чтобы замахнуться как следует. Удар пришелся ему в лоб, и острый край металлического крепления рассек кожу прямо над глазом. На мгновение его хватка ослабла, и Кейт смогла оттолкнуть его. Питер в изумлении отшатнулся. Из раны на лбу текла кровь. Держа телефон в руке, Кейт двинулась на Питера, не чувствуя осколков под босыми ногами. Он попятился, сплевывая кровь. Питер бросился к стойке с ножами, стоявшей у раковины, и вытащил один. «Ножи! Почему я сразу не схватила нож?» — подумала Кейт. Она развернулась и рванула в гостиную. Но, споткнувшись, упала прямо на телефон. Она перекатилась на спину и попыталась встать, но Питер навалился сверху. Он сильно ударил Кейт по лицу и, несмотря на ее попытки пинаться и изворачиваться, потащил в спальню и кинул на кровать. Она ударилась затылком об изголовье, из глаз посыпались искры. Под распахнувшимся халатом у нее ничего не было. Питер залез на нее, на лице у него блестела кровь, оттеняя красным белки глаз и придавая улыбке жутковатый розовый цвет. Он уперся коленями ей в тазовые кости, одновременно зажав руки. Подняв нож, он провел кончиком по соскам, спустился вниз к пупку, а затем вонзил лезвие. Острая сталь легко проскользнула сквозь мышцы живота. Неспособная пошевелиться, Кейт издала мучительный вопль, кровь с пугающей скоростью заливала живот. Он методично проворачивал нож, продвигая его в сторону сердца. Лезвие уткнулось в одно из ребер. Питер наклонился ближе и осклабился, обнажив залитые кровью розовые зубы. Боль была невыносимой. Но Кейт, собрав остатки сил, начала биться и выворачиваться, и, освободив одну ногу, резко ударила коленом ему промеж ног. Питер взвыл и повалился на пол. Кейт посмотрела на нож, торчащий у нее из живота. Кровь расползалась по белому халату и простыням. «Не вытаскивай нож», — произнес голос в голове. «Если вытащишь, умрешь от потери крови». Питер начал подниматься на ноги. Глаза, залитые кровью из раны на лбу, обезумели от ярости. Кейт подумала обо всех его жертвах, обо всех молодых девушках, над которыми он измывался. От злости она ощутила всплеск адреналина и заряд энергии. Схватив стоявшую у кровати лавовую лампу, она обрушила стеклянную колбу с парафином и воском прямо ему на голову. Один раз, второй, и затем он затих, странным образом распластавшись на полу, с вывернутыми в стороны ногами. Кейт выронила лампу из рук. Она чуть не отключилась от боли в животе, но тем не менее силой воли, приказав себе не вытаскивать лезвие, прихрамывая, поплелась через гостиную, нож двигался внутри в такт ее движением. Она нашла мобильный и набрала 999, назвав имя и адрес. Она сказала, что старший инспектор Питер Конуэй и есть каннибал из Девятивязов, и что он только что пытался ее убить в ее собственной квартире. В этот момент она выронила телефон и потеряла сознание.